Ну как же, Стратопорт, 96-й год. Разве не твое сердце остановилось тогда? И разве не ты летела все 10 километров до самой воды? Нет, не я. Поставив стакан, Мерта блаженно потягивается, на ее губах мерцает сладострастная садистская улыбка. «Правда, Олаф?» Я вздрогнул. Или сумел погасить дрожь. «Неужели и Олаф здесь?» Спиной я чувствую, как в комнате появляется кто-то еще. Их двое. Медленно поворачиваюсь. Здрасте, вся компания в сборе. Рядом с Оловом тот самый жалкий старичок со Стратопорта, в смерти которого я считал себя повинным. Значит, и он в Армко. И к тому же не совсем старичок, а вполне крепкий дядя. Прелюбопытная история. Правда, Мерта, впервые за долгие годы я слышу баритон Олова. Старина Щукин, видимо, считает, что он действует только наверняка. Но ведь мы тоже кое-что умеем. Например, умеем выключить сердце, а потом включить его. И еще умеем открывать шлюзы Стратопорта с той стороны, с которой захотим, и выдергивать тела наших сотрудников из ловушек, даже если кому-то хочется, чтобы эти тела разбивались о воду и размазывались красным джемом по синим волнам. Итак, друзья встречаются вновь. Мне не остается ничего другого, как иронизировать. Похоже, что изотопную булавочку никто иной, как вы мне подсунули, обращаюсь я к неумехе. Да, я. Но вы успели мне ее вернуть. Лавкач, ядовито усмехается он. Впрочем, нам, кажется, пора познакомиться. Озгуд Тэш, бывший полковник. Сергей Щукин. Я встаю и щелкаю каблуками. «Будущий генерал!» Все смеются. «Успокойся, Щукин!» Мерта стирает с лица последнюю тень мерцающей улыбки. «Аланом занимаются наши коллеги в другой комнате. Нас тоже интересует вся эта история с самолетом». Она подчеркивает слово «тоже». «А что касается вашего генеральства, — подхватывает Олаф, — то оно зависит от вас». Захотите нам помочь, будете генералом, не захотите, мы постараемся, чтобы вы о звании рядового мечтали, как о недосягаемом почете. Фу, какой подлый шантаж, Терри, восклицаю я. Вы ведь Терри, правда? Никакой не Олаф Ольсен, а Терри Лейтон, бывший офицер ЦРУ, ныне оперативный работник комитета вооружений. Так вот, чтобы вы знали, насчет генерала это шутка. Я человек штатский, эксперт, комраза. Нахожусь на своем уровне компетентности и выше прыгать не хочу, поэтому о воинских званиях могу рассуждать лишь абстрактно. В сущности, смысл работы нашего комитета в том и заключается, чтобы воинские звания ушли в прошлое. Навсегда. Ну, это ты будешь рассказывать в Москве. По центральному телевидению, обворожительно улыбается Мерта, когда станут показывать публичный процесс над изменником Родины и шпионом Сергеем Щукиным, бывшим экспертом комраза. Весь этот разговор мне уже безумно надоел. Дешевка от начала до конца. Если им есть что мне предъявить, пусть предъявляют. Видимо, я им очень нужен, раз они пошли на такие ухищрения, вплоть до... киднеппинга, чтобы меня заполучить. Ладно, хватит трескотни, говорю я, опускаясь в кресло и наливая себе Old Grand Dead. Гулять так гулять, мне в конце концов тоже нравится карамельный привкус этого виски. Чем вы меня там хотите порадовать? Извольте, говорит Олаф и подходит к видеосистеме. В руках у него появляется комп и видеомонетка. Он опускает монетку, крохотный видеодиск, в щель компа и подключает к телевизору видеосистемы. Загорается экран. Я вижу спину удаляющегося от камеры человека. Он подходит к воротам в ограде из колючей проволоки. За оградой высится круглая бетонная башня высотой с десятиэтажный дом, вся в металлических лесах, усеянных какими-то яйцеобразными предметами. Отчетливо видно огромное количество торчащих во все стороны антенн, которые придают башне зловещий вид. Человека встречают двое в форме без знаков различия. Мужчина вынимает из бокового кармана пропуск и показывает охранникам. Те коротко козыряют, человек бросает взгляды вправо и влево, затем оборачивается и пристально смотрит прямо на нас. В моих жилах кровь превращается в горячую ртуть. Этот человек — я. «Стоп-кадр!» — командует Мерта. Изображение застывает. Суперсет работает от голоса. На экране действительно я. Нет никаких сомнений. И походка была моя, и характерная для меня манера оглядываться. «Где это?» — спрашиваю я. «Бавария», — улыбается Олаф. «Я никогда в жизни не был в Баварии». «А точнее, гора Шварцригель». «Черный засов» — машинально переводит название с немецкого, какое-то лингвистическое устройство в моем мозгу. «Подходящий топоним для шантажа», — добавляет сознание. «Только безвкусицы и здесь, через край». «Ну, дальше», — тороплю я. «Это одна из секретных баз БНД и ЦРУ. Здесь занимаются электронным шпионажем», — с готовностью объясняет Олаф. «Прослушивают Восток всеми возможными способами. Допуск высшей категории секретности. Сюда могут войти немногие смертные. У пультов сидят определенные лица из ЦРУ, считанные сотрудники БНД, некоторые офицеры разведки ВВС Германии. Специально для вас мы разработали легенду, которую с удовольствием приложим к этой видеомонетке. Легенда объясняет, когда именно вас завербовали в Армко, каким образом осуществляется связь с нами, как часто вы бывали в подобных секретных центрах и во время каких конкретно командировок». «Дьявол. Один из тех редких случаев, когда я не твердо знаю, как себя вести. Налицо фальшивка, но очень тщательно сработанная. Как повести игру?» «Зачем вам все это нужно?» — спрашиваю я, изображая на лице дикое изумление. «Это нам не нужно», — тут же реагирует Олаф, он же Терри. «Хотя не скроем, ради получения этой видеомонетки мы пошли на определенные затраты. Нам нужны вы, Сергей. Вы даже не представляете, как вы нам мешали последние 2 года, занимаясь тихой кабинетной работой. Несколько раз вас пытались убрать, но вам везло. Вы об этом и не подозреваете вовсе. Кстати, я всегда был противником вашей смерти». «Спасибо, дружище», — любезно кланяюсь я. «Убийство видного человека всегда поднимает слишком большие волны», не замечает Лейтен моей ремарки. «Вы нам нужны живой. Подчеркиваю, именно нужны и именно нам. В настоящее время у нас нет в Камразе своего человека вашего уровня подготовки». Я отмечаю мысленно «в настоящее время и вашего уровня». «Вы специально привезли меня в городок с таким говорящим названием Хардбарген». Я уже взял себя в руки, ко мне вернулась растаявшая была ирония. «Нет, это вышло случайно», — отмахивается Мерта. «Ой, смотрите», — я стучу пальцем по столу, — «любовь к театральным эффектам вас погубит». «И Шварцригель тоже перебор. Пока что я имею в виду только название. Натуральный кич. Повторите запись». И снова вижу, как на экране человек поворачивается, и в меня упирается пристальный, как из зеркала, взгляд, мой собственный. «Покажи монетку», — попросил меня Эдик. Я порылся в кармане, нашел там кругляш, нашарил в темноте руку Эдика и вложил в нее видеодиск. Эдик включил автомобильный комп, засветился дисплей. «Что ты делаешь?» — встрепенулся я. «Нас накроют через 2 минуты. Сквозь стекла кабины дисплей виден за километр». «Ша, девочки!» — Эдик иногда употребляет словечки из лексикона одесского привоза. И откуда это у армянского интеллигента, я не знаю. Он почти уткнулся лицом в дисплей и что-то накинул на себя. Стало темно. Я ощупал правое сиденье машины и понял, что Касабян снял с него чехол. До моих ушей донеслись тихие шелестящие звуки. Это пальцы Эдика забегали по клавиатуре компа. Началось священное действие. в котором я при всем желании не мог участвовать. Эдик расценивал диалог с машиной как очень интимный процесс, и вмешиваться в него с моей стороны было столь же бестактно, как вламываться ночью в спальню молодоженов с требованием к ним вести себя потише. Я понятия не имел, что Эдик хочет получить от видеозаписи, впрочем, ему виднее. Кто из нас компьютерный ас, в конце концов? Да, кстати, высунулся Касабян из-под накидки. Не вздумай спать. Пока я работаю, ты наши глаза и уши. А чтобы не скиснуть, продолжай тихонько рассказывать о своих приключениях. Шахерезада ты наша, желчно добавил он, Синдбад-мореход, мать твою. Теперь... Когда я мог упорядочить в памяти чехарду последних дней, я отчетливо видел все накладки, все швы, строченные белыми нитками, все комедийные мизансцены и драматические случайности. Не только я действовал наспех. Мои противники, люди, у которых я встал на пути, тоже действовали наспех, и посему наши разведывательные контакты, сближения и расхождения — напоминали плохо отрежиссированный спектакль или неуклюжий танец с непременным отдавливанием ног и взаимными оскорблениями партнеров. Я очень легко ушел от моих противников в хард-баргене. Теперь я видел, что мне дали уйти. Я прихватил с собой Алана, которого тоже считал жертвой обстоятельств. Понятно, что и здесь со мной сыграли в поддавки. Придя в себя от шока, полученного при просмотре видеозаписи, я попросил Олова показать мне видеомонетку. «Элементарный видеотрюк, комбинированная съемка, удачный грим», снова и снова твердил я, прокручивая запись. Три моих тюремщика только улыбались в ответ, переглядываясь между собой. Меня отвели в небольшую комнату, где тоже была видеосистема, на столике рядом с кроватью. Нехитрая обстановка, включавшая крохотный санузел, наводила на мысль, что хозяева дают мне возможность пожить в этой камере и обдумать их далеко идущее предложение. Войдя в комнату, я первым делом опустил монетку в щель компа и подключился к телевизору. Ограда, башня, охранники, моя собственная персона. Нет никакой зацепки. Все очень реалистично. Нет и намека, что изображение поддельное. «Сделано очень чисто», — подтвердил Эдик глухим голосом из-под покрывала. «Это не видеотрюк и не монтаж. Что-то иное. По-моему, я начинаю догадываться. Ты говори, говори». «Пленник я или нет?» Этот вопрос тоже занимал меня. С одной стороны, меня вроде бы не охраняли, что вполне объяснимо. Видеомонетка, по замыслу стратегов Армко, должна была держать меня лучше всяких цепей. Но, с другой стороны, надзор вполне мог быть незримым и весьма жестким. Так это или нет, следовало проверить экспериментально. Солнце уже ушло в воды Гольфстрима. Золотые перья облаков на глазах розовели и наливались алым. По мере угасания дня все больше светлело поляризованное стекло хамелеон моей камеры. Если я и был пленником, то пленником обеспеченным. Около 22 часов ко мне вошел здоровенный мулат с подносом в руках, принес отменный ужин, включавший салат из ракушек, вареных береговых крабов, бананы, сочные плоды манго. Наевшись от души, я лег и уговорил себя заснуть, не забыв поставить свои внутренние часы на 5 утра. Ночь прошла без приключений, по крайней мере, я ничего не слышал, а ровно в 5 я был уже на ногах. Можно было, конечно же, запрограммировать комп, чтобы он сыграл роль будильника, но я привык полагаться на тренированного сторожа в собственном сознании. Сделал интенсивную зарядку, бесшумно размялся. Облился водой в тесном душе за пластиковой ширмой, оделся, проверил карманы, деньги, документы на месте, комп, главное, при мне. Судя по состоянию секретки, ночью его никто не трогал. Я выщелкнул монетку и положил ее отдельно в потайной на мертвой липучке карман брюк. Так, ну что ж, вперед. Выглянул в коридор. Пусто. прошел в холл, где вчера встретился со старым знакомым Оловом и двумя выходцами с того света, Мертой и Озгудом, тоже пусто. Толкнул входную дверь. Не заперто. Осторожно, осторожно. Стараясь издавать звуков не больше, чем тень Петера Шлемеля, я выскользнул на улицу. Ни души. Утро было чудесное. Легкий свежий ветер дул с моря. Солнце, омытое за ночь Гольфстримом и прочими водами океана, сияло, как тысячелепестковая дантовская роза. По обочинам улицы горели, не сгорая, ярко-красные костры царских делоникцев, паразитных деревьев, придающих неповторимую красоту здешней флоре. Крадучись, я обошел вокруг дома, опять-таки никого. Краем глаза я уловил какое-то движение, медленно повернул голову. На втором этаже кубического здания за просветленным зеркальным стеклом стоял Аллан и отчаянно жестикулировал, привлекая мое внимание. Уловив, что я смотрю на него, он стал бешено тыкать правой рукой в сторону моря, размахивая левой таким образом, словно бы изгоняя бесов. Затем опустил руки и навалился на стекло. Огромная плоскость дрогнула, зеркальное изображение на ней поехало вниз. Я все понял. Аллан догадался, как открыть окно, и что-то высмотрел на берегу. Я медленно отошел в сторону от дома, но как только продрался сквозь живую изгородь из Цезальпинии, красивейшей, со всех ног помчался к воде. На берегу я обернулся и увидел эффектную картинку, которая намертво отпечаталась у меня в памяти. Черный провал в ряду зеркальных окон второго этажа, видимо, рама проворачивалась на центральной горизонтальной оси, и вытянутый в струну Аллан со вскинутыми руками, застывший в воздухе в 3 метрах от земли. Так, пляж, волнение нулевое, начинается прилив, пустынно, 2 фигурки у кромки воды. Что имел в виду Аллан? Ага, в 40 метрах от меня на песке лежит садьяк, маневренная надувная лодка с мощным мотором. Между садьяком и водой еще 20 метров. 2 фигуры, парень и девушка, купающиеся голышом в утренней прохладной воде, видимо, хозяева лодки. Молодые крепкие тела, брызги, Адам и Ева. Красиво. Только мне сейчас не до любования изящным. Я, что было силы, тащу садьяк к пенной кромке, толкаю его в сторону прибоя, волоку, разбивая волны, 1 метр отмель. Не обломать бы винт. Впрыгиваю и запускаю мотор. Реакция у парочки отменная. Нисколько не робея, словно еще не отведав плода с дерева познания добра и зла, они бросаются к садьяку, крича разное: «Адам! Лькилью, убью тебя!» «Ева, то ли Робби имя, то ли Робри грабеж!» «Да, все правильно. Мои действия можно квалифицировать только как грабеж, но иного выхода у нас нет. Я могу уйти сразу же, однако Аллан, он уже миновал живую изгородь, еще в 50 шагов от меня. Кто быстрее?» Адам и Ева сталкиваются с Алланом на самой кромке воды. Библейский канон нарушен. Сцена явно не из райской жизни. Девушка вцепляется Аллану в волосы, а парень бьет под дых. К счастью для Аллана, промахивается. Впрочем, теперь я понимаю, что Аллан просто не пропустил удар. Сейчас, когда я знаю, кто такой Беттл, я осознаю, каких трудов стоило ему не проявить боевое искусство. Выдержка взяла верх, иначе прокол был бы очевидный. По сценарию начальников Аллана, студент-пацифист и профессиональное рукопашное понятия несовместимые. Аллан просто отшвырнул парня, дернулся, что было мочи, в руках у девушки наверняка остался клок волос, крутанулся на месте, хлестко и очень неджентльменски шлепнул Еву по мягкому месту, нанес встающему из воды Адаму удар раскрытой ладонью, внешне неумелой, но, как я позже понял, достаточно ослепляющий, и в 2 прыжка догнал садьяк. Мотор взревел, мы ринулись прочь от берега, я сразу же заметил, что пальцы обеих рук Аллана в свежей и засохшей крови, ногти сорваны. «Что это?» — кивнул я на его руки. «А пустяки!» Аллан остервенело мотнул головой и сплюнул за борт. «Всю ночь отколупывал шурупы. Раму прикрутили намертво с собаки». «Эк ты ее!» — поддел я Аллана, намекая жестом на его неделикатное обхождение с юной девой. «Сука!» — рявкнул Беттл, поглаживая рукой правую сторону черепа. «Половину волос вырвало».